Эпилог. В то время как нормальные люди праздновали наступление Нового года, что праздновали мы? Правильно, торжественные проводы на пенсию Его Величества короля Алирдана Иборга III. Король на пенсию не хотел, и тем более не хотел проводить ее в Нижнем мире. Но кто ж посмеет спорить с самим владыкой демонов? Ну ладно, я точно посмею спорить, а вот Его Величество не рискнул. И вообще, после того, как короля нашли застрявшим на границе страны, он в основном только обиженно отмалчивался. Вряд ли, конечно, Эмиру нужны были его извинения. А вот Савер с маниакальным упорством требовал четкого обоснования всех мотивов родителя и с перечислением хоть сколько-нибудь веских причин все же не объявлять его врагом народа. И, как ни странно, во всей этой ситуации самое философское отношение ко всему было у Мильты. Как она сама сказала: «Я уже устала чему-либо удивляться в нашей семье». Но, несмотря на все эти гнетущие события, кое-что не менее важное мы с ней все-таки отпраздновали. А именно — освобождение ее от монастыря. Причем отпраздновали с шумом, треском, за пределами дворца, естественно, в одной чудесной таверне. К организации самого праздника привлекли заранее тетушку Сибиллу, как точно знающую толк в безудержном веселье. В общем, таверна этого не пережила. Я даже не помню толком, что там случилось. Но, по словам забиравшего меня оттуда Эмера, я его всю дорогу клятвенно уверяла, что мы тут ни при чем. Наверняка эту таверну просто построили на старом индейском кладбище. А еще во время праздника мы случайно потеряли Литерию. Она потом сама нашлась, причем в столичном архиве во время воровства старых свитков, которые собиралась зачем-то дарить Саверу в качестве свадебного дара, мол, у него таких точно нет. В общем, после того дня мы зареклись делать тетушку организатором праздников и тем более доверять ей закупку увеселительных напитков и благовоний, которые... Нет-нет, Аня, это вовсе не дурь-трава, оно просто пахнет как дурь и выглядит как дурь, и вообще ты просто параноик. Так что столь эпохальное событие, как проводы короля на пенсию, прошли далеко не столь весело и помпезно. Эмир и Савер самолично отвели отца в подземный зал к вратам в Нижний мир. Мы при этом не присутствовали. Мильта не захотела, ну а я считала, что это их сугубо личное дело. Ни один из сыновей не пожелал простить короля. Хотя, как на мой взгляд, самым пострадавшим в этой ситуации был Терей. Ему же теперь браться терпеть в своих владениях. Тетушка по этому поводу высказалась довольно равнодушно. «Иборг всегда был трусливым эгоистом. Не окажись у него сильной магии, чтобы угрожать другим, то все бы сложилось иначе. Ну а то, что его же рок его настиг, что ж, лично я скучать по нему не буду». С ней, кстати, дела обстояли куда проще. Хотя у Эмера и к тетушке нашлись претензии, но Терей встал горой. Мол, она же ему помогала, в конце концов. Так что хоть тут обошлось без крайних мер, ограничилось лишь воспитательной беседой. Официально уход короля был обставлен как надо. И Саверу предстояла вскоре коронация, из-за чего их с Летой свадьбу перенесли уже на завтра. Ибо этот принц может жениться на обыком, а вот королю положено брать в жены особу тоже королевских кровей. Савер из-за этого ужасно переживал. И на мое: «А что такого? У вас же и так к свадьбе все готово». Битый час мне объяснял, сколько всего еще не готово. Но я не стала даже заикаться, что если воплощать все его планы до идеальности, то тогда они поженятся примерно где-то в последний день конца времен, точно не раньше. Ну а в целом все складывалось просто прекрасно. Короля выловили и выпроводили из мира людей. Тетушку простили, уход Мильты в монастырь отменили. Ведь теперь никто бы не посмел королевскому роду что-то приказать. Ну красота же! Единственное огорчение — братцы-принцы категорически запретили нам с Мильтой устраивать литерии накануне девичник. Хотя тетушка уверяла: «Да мы просто чай попьем и стихи почитаем». Но, как сказал Эмир: «Я не хочу слушать потом заверения, мол, дворец тоже наверняка был построен над старым индейским кладбищем, что бы то ни значило». В общем, последний день перед свадьбой Савера и Леты прошел без потрясений. Но зато лично меня потрясения ждали с утра пораньше. Эмир разбудил меня ни свет ни заря, безжалостно выкопав из-под одеяла. И мое вяло-сонное «изверг, я же только уснула» аргументом не счёл. «Аня, сегодня очень важный день. Ты же не хочешь, чтобы все прошло абы как? Твой брат по пунктам каждую минуту расписал. Я все еще пыталась отвоевать у него хотя бы подушку. Неужели ты думаешь, у этой свадьбы есть хоть один единственный шанс пойти как-то не по плану? У меня вообще подозрение, что по углам храма Савер рассадит снайперов, которые мигом пристрелят любого, кто зевнет не в такт. Что? Не поняла я. Как-то ты слишком хитро улыбаешься. Ты что, задумала? Ничего. И глаза такие невинные-невинные. Просто рад за брата. И сегодня и вправду очень важный день. Но насколько этот день действительно важный, я узнала уже в храме. Ну а то, что большую часть пути Эмер пронес меня на плече, это уже мелочи. Как и попытки в который раз ему объяснить, что нам же и так хорошо, зачем спешить с женитьбой, да и вообще постель не повод для брака. Вот если бы нам уже собственные внуки намекали наконец-то узаконить союз, тогда да, тогда другое дело. Но Эмер меня не слушал. Хотя справедливости ради, и я возмущалась недолго. Лишь стребовала с него торжественную клятву, что больше таких прединфарктных сюрпризов он мне устраивать не станет. В общем, сбылась мечта Мильты о двух свадьбах в один день. И Савер даже не бухтел, что по закону он должен жениться раньше младшего брата. И тем более не бухтел Терей, который, как теперь самый старший мужчина в семье, сопровождал меня и Литерию к алтарю. И даже я не бухтела, хотя все равно хотелось Эмеру снова высказать все, что я о нем думаю. Впрочем, у нас теперь была впереди вся жизнь, чтобы что-либо высказывать, спорить и мириться, устраивать проблемы и решать их. Кстати, о проблемах. Мильта осуществила свою давнюю мечту и таки сбежала из дома. Сразу после свадьбы по коронации Савера. Что ж, энная по счету попытка ее побега таки удалась. Сбежала принцесса, конечно, не одна, с Верьяном. И я, честно, об этом заранее не знала, хотя стала бы я ее отговаривать в ином случае. Вряд ли. Наконец-то Мильта была вправе сама творить свою судьбу. Лишь месяцем позже получили от нее послание, что все хорошо, и она со своим новоиспеченным мужем обязательно вернется. Но только если Эмер клятвенно заверит, что ничего Верьяну не открутит, и желательно, чтобы эта клятва была в присутствии не менее десятка свидетелей. И после мятежная парочка и вправду объявилась. И Верьян все же пережил встречу с бывшим лучшим другом. Но тут была и немалая моя заслуга, ведь по просьбе Мильты я заранее Эмера уговаривала никого не прибивать. В общем, мои проблемы никуда не делись. Да, они стали не такими глобальными, накануне стояли судьбы миров или вопросы выживания. Но когда у тебя в мужьях темный владыка, в деверьях главный зануда королевства, в заловках научившемуся от меня всему плохому принцесса, скучать точно не придется. Впрочем, меня в моей чудесной семье очень даже все устраивает. Или, как сказала тетушка Сибилла, «Не переживай, ты точно впишешься». Тут же все такие же ненормальные. Ну, а то, что ты настолько проблемная, что даже мой дар предвидения ломается об твою непредсказуемость. Что ж, Эмер знал, с кем связывался. И я даже боюсь загадывать, кем будут посеяли ваши дети. Но кем бы ни были, вы обязаны всех назвать в мою честь. И на этой торжественной ноте тетушка отбыла обратно в монастырь. Ибо она от нас устала, душные вы, и оставьте в покое старую больную женщину. А ведь всего-то Эмер прикрыл ее лавочку с подпольными азартными играми. Но, конечно, через год она вернется. Так же снова под Новый год, да и Тыры теперь часто у нас бывает. Пора мне привыкать, что у меня снова большая шумная семья. Пусть я все равно скучаю по своей земной, но и здесь я больше не одна. Может, я и начала свой путь в этом мире в качестве всего лишь пешки на шахматной доске, но в итоге все-таки стала пусть не королевой, а принцессой. Со своим собственным принцем, который за меня любого в асфальт закатает. И, кстати, вполне серьезно предлагал где-нибудь подвесить Хагера, только на этот раз окончательно. Но я отказалась. А впрочем, это же я. Я в любой момент могу и передумать. Но Эмер к моей непредсказуемости уже привык. Или, как как-то в свое время высказала мне настоятельница, «Чтобы тебя терпеть, нужно до безумия тебя любить. Вот только нет таких безумцев. Но один все-таки нашелся. И героически готов на это увлекательное приключение под названием «Наше совместное будущее». Даже со свадьбой так спешил, исключительно с мотивом, чтобы ты точно никуда больше от меня не делась. Но как бы ни была сама жизнь непредсказуема, я точно знаю, что никуда не денусь. Не хочу никуда деваться. Я, наконец-то, спустя 2 года, нашла свое место в этом мире. Нашла свое счастье в этом мире. И мы с Эмером точно сумеем его сберечь. И никак иначе.